Подойдя к калитке, я вежливо трижды прикоснулся к темному дереву, активируя сигнальные чары. Спустя минуту дверь раскрылась, и Роберт Смит, чуть прихрамывая, спустился по ступенькам к нежданному гостю. «Род Фергюсон из рощи Фергюсонов», — говорит моим голосом, — «Роберт из Смитов. Во второй раз за сегодня я снял иллюзию с левой руки и показал отметину. Позволишь ли ты войти под свой кров?» Речь, по идее, должна звучать пафосно, но я слишком вымотался, собирая сведения и занимаясь слежкой, так что перегорел. В данный момент мне больше всего хотелось объясниться с семьей претендента, точнее, с отцом, потому что решение будет принимать он, и пойти спать. Боюсь, выражение лица у меня было скучное, равно как и голос. Мой дом открыт для всех, пришедших с миром, в глазах у Смита прибавилось настороженности. «Войди, коль не умышляешь зла». Покончив с формальностями, он отпер калитку и махнул рукой, указывая на входную дверь. Не хочет подставлять спину, понятно. Я вошел в прихожую, молча поклонился хозяйке дома, отдал ей мантию и трости, повинуясь приглашению, прошел в гостиную. Папка с бумагами легла на столик, дожидаясь своей минуты. Роберт уселся в кресло напротив, менее глубокое и с более твердой обивкой, вскочить из которого проще. «Итак, что привело вас к нам в дом?» «Род Фергюсон из рощи Фергюсонов желает видеть Дункана из Смитов своим наследником», — женщина судорожно вздохнула в ответ на мои слова. «Мы полагаем, он сумеет принять род и возродит его в потомках. Вот в чем разница между чистокровным и маглорожденным. В подобных ситуациях ничего не надо объяснять. Родителям Филби пришлось бы долго разжевывать, о чем вообще идет речь, и не факт, что они бы в точности поняли бы. Мелкие нюансы обязательно ускользнут. Не то, что Смиты, мгновенно оценившие перспективы и начавшие задавать толковые вопросы по существу». Так, мужчина молчал минуты две, обдумывая услышанное, потом выдохнул и повторил. «Так, я слышал о Фергюсонах. Шотландцы, довольно известный клан. Это другая ветвь». Я вытащил из папки министерскую справку и передал мужчине. «Младшая, но полностью самостоятельная, без вассальных обетов». «Да, и давно род пробудился, чуть больше месяца назад». «При каких обстоятельствах?» Я молча покачал головой. «У него нет права на такую информацию, пока его сын не стал наследником». «Почему Дункан?» «Скорее всего, дело в вашем прадеде Джеймсе. Наследование по крови, а Джеймс Смит происходит из мест, расположенных неподалеку от поместья. То есть, вероятно, был бастардом, о чем не стоит упоминать, потому как некоторые излишне нервно реагируют. Дункан, единственный, нет, но вы первые, к кому мы пришли. Глашатай говорит «мы», потому что представляет всех умерших членов рода. Имени своего не называет по той же причине. Хельфданом Снипом я стану только после того, как получу ответ, неважно, какой. Проклятья, обеты, Гейс не спать ногами на север и обет помощи потомкам Джорджа Гордона, пятого графа Хантли. Формулировка мягкая, еще один лист из папки перекочевал на стол. Проклятие гибели первенца снято в середине 18 века, остальные спали после смерти последнего прямого представителя старшей семьи. На данный момент проклятий, в том числе спящих, нет. Кто проверял? Гоблины, следующий документ, на сей раз с печатями Гринготтса. Папка очень помогла. Документы Смита изучали въедливо, не стесняясь проверять на подлинность, вопросы задавали самые разные. Поначалу только Роберт, потом присоединилась его жена, дети сидели сверху на лестнице и в дела взрослых не лезли, тихо шушукаясь между собой. Наконец, супруги переглянулись, и Маргарет вышла из комнаты. Вернулась она с подносом, на котором лежал кусок хлеба, ломоть вареного мяса и стоял маленький серебряный кубок с вином. «Сын наш Дункан мал, я, отец, говорю за него», — произнес мужчина ритуальную фразу. «Род Фергюсон из рощи Фергюсонов оказал нам великую честь, предложив пояс и перстень. Прошу, отведай пищи в нашем доме, вестник ушедших». Доев подношение до последней крошки и выпив все вино, я перешел к последней части. «Так каков будет ответ, нам нужно подумать», — ожидаемо взял тайм-аут Смит. «Возвращайтесь через 3 дня, только бумаги оставьте, мы их еще просмотрим, при условии, что вернете в том состоянии, в каком взяли». «Да, конечно». Выйдя из дома, я медленно направился в сторону общественного камина. В целом, все прошло неплохо. Глупо было бы рассчитывать, что взрослые разумные люди сходу, без проверки примут предложение, серьезно меняющее жизнь их детей и, возможно, их самих. Запрошенные ими 3 дня, это немного, подождем. Глава 7. Входя вечером пятницы в уже знакомый дом, никакого волнения я не испытывал, абсолютно. Мне, во-первых, Смиты показались достаточно благоразумными людьми, чтобы не отказываться от подвернувшегося шанса. Во-вторых, грели душу еще 4 возможные кандидатуры. Спешки нет, родовая магия Фергюсонов видела, что я не сижу без дела и не торопила, выражая свое недовольство всякими неприятными способами, так что в худшем случае просто выслушаю отказ и перейду к другим вариантам. Меня ждали, я не успел прикоснуться к калитке, как из распахнувшейся двери показался Роберт, спустился вниз и сам открыл проход. Хороший признак, войди под мой кров, вестник ушедших, и раздели с нами пищу. Вот, собственно, и все. Согласие дано, иначе кормить глашатая не стали бы. Максимум, вина, мясо и хлеба символически предложили бы в знак дружественных намерений и в качестве извинения за отказ. Если зовут к столу, то ответ положительный. Благодарю за приглашение и с радостью сяду за один с вами стол. Ради торжественного события хозяйка расстаралась и наготовила вкусностей. Не абы каких, разумеется. Овсяная каша в отдельной кастрюле, лосось, супница с рыбным супом, овсяные лепешки, хаггис, нарезка кровяной колбасы и пудинг, причем на отдельном блюде в маленьких чашечках лежало немного пищи каждого вида. Приношение духом, сейчас незримо наблюдающим за нашей встречей, меня посадили справа от хозяйки, на почетное место, Дункан сидел ровно напротив. Дети ерзали, перемигивались и косились с неприкрытым интересом, однако в разговор взрослых не лезли, шептались между собой. Мы с Робертом обсудили погоду, новые декреты министерства, цены на ингредиенты в зельеварнях лютного и шансы халихитских гарпий занять первое место в британской лиге. Словом, всячески демонстрировали выдержку и спокойствие. И только закончив ужин и перейдя в гостиную, начали ритуал. Я, Роберт из Смитов, отец Дункана из Смитов, выслушал слова рода Фергюсон из рощи Фергюсонов и решил так. Я отдаю своего сына роду. Отныне его кровь, кровь Фергюсонов из рощи Фергюсонов, его магия, магия Фергюсонов из рощи Фергюсонов, его деяния, деяния Фергюсонов из рощи Фергюсонов. Да будут едины они и в жизни, и в смерти, и в посмерти. После чего, взяв сына за руку, плотно прижал его ладонь к моей, прямо вдавил в метку, чтобы никаких сомнений не осталось. Ядро взорвалось ослепляющей болью, едва магия рода Фергюсон устремилась сквозь мое тело к новому сосуду. Плоть плавилась, не в силах выдержать идущего потока, чтобы мгновенно исцелиться и снова сгореть. Мне казалось, словно мы, трое, стоим в ритуальной зале поместья, и две руки лежат на обложке потрепанной книги в кожаном переплете, и тонкий детский голосок клянется быть верным. Кодекс сияет, жадно внимая словам будущего господина и слуги, за спинами одобрительно молчат тени предков. Слова отзвучали, сияющие нити обвиваются вокруг маленькой ладошки, впиваются в руку, поднимаются вверх и скрываются в теле, отныне навсегда привязывая ребенка к роду. Вспышка. Снова гостиная Смитов, вокруг плачущего Дункана хлопочет мать. На полу между мной и держащимся за голову Робертом лежит кодекс. Сейчас обычная книга, ничем не выдающая своей сущности. Лиззи, допущенная наблюдать обряд под обещание не мешать, тихой мышкой сидит на диване и глядит на нас огромными испуганными глазами. Непроизвольно соскальзываю в ее памяти, морщусь, считав воспоминания о последних событиях. Да уж, впечатляющее зрелище здесь творилось. Как только гостиную не разнесли, или весь дом, на лицо невольно выползла глупая улыбка. По телу расползалась приятная истома, как после хорошей работы, метка, прежде похожая на плохо заросшую рану, превратилась в необычную татуировку посреди ладони. Обязательства выполнены. Да, конечно, еще предстоит многое, ввести мальца в дом, пролить горсть его крови на алтарь, закрепив становление наследником, лет через 10-11, если не будет чрезвычайных ситуаций, надеть перстень главы, оформить бумаги, в конце-то концов, это все мелочи, главное сделано. Не думал, что все окажется настолько просто, хотя парня кодекс ведь выбрал сам, поэтому львиной доли обрядов удалось избежать. Той же Арианрат приходится намного сложнее. Ей надо доказать свое право на власть, вот и мучается девушка, не то, что мы. Получилось, подтвердил я, показывая Роберту зажившую ладонь. Аккуратно подняв с пола кодекс, подхожу к все еще всхлипывающему мальчишке и опускаюсь перед ним на колено. Не потому, что так положено, просто маленький он пока. Обеими руками протягиваю книгу. Держи. Теперь ты, его хранитель, владелец и слуга. Давай, бери. Дункан, сначала спрятавшийся за матерью, после моих слов нерешительно взглянул на родителей. Подбодренный кивками и улыбками, он преодолел опаску и осторожно дотронулся до потеплевшей обложки. Книга мягко замурлыкала под его прикосновениями, чуть шевельнулась, став немного меньше, и снова заснула. «Теперь, надолго, это надо отметить», — хрипло сообщил Роберт. «Хорошая мысль. Пошли в столовую, там бар встроенный. Звать-то тебя как? Родственник? Хальфдан. Хальфдан Тобиас Снейп». Выбор горючих жидкостей у Роберта оказался богатый, одного только виски насчитал 12 сортов. Именно то, что сейчас нужно. Меня до сих пор потряхивало, тело ломило от полученной энергии, оно казалось легким, словно наполненным пузырьками шампанского. Надо будет провести диагностику, выяснить, как ритуал отразился на физическом состоянии. На омоложение рассчитывать не приходится, этот эффект наблюдается только у взрослых волшебников, а вот избавление от возможных болячек и приближение организма к оптимуму вполне реально. Самое то для меня, подростка. Теперь ты расскажешь, как во все это влип. После первой порции коньяка Роберта потянуло на расспросы. Почему бы и нет? Расскажу, я с сожалением отставил снифтер в сторону. Не стоит злоупотреблять алкоголем. Несколько лет назад мы с братом пошли в поход по Южной Шотландии и наткнулись на заброшенное поместье. Защита еще держалась, но слабенько, и мы смогли заглянуть внутрь. Только заглянуть, больше ничего. Ну а месяц назад я взломал щиты, забрался в дом, наткнулся на кодекс. Вот, собственно, и все. Странно, что кодекс стал с тобой договариваться. Обычно чужаков просто подчиняют. Он пытался, голос непроизвольно прозвучал сухо. Я неплохой отклюмент и отбил атаку, еще амулет помог. Неплохой отклюмент? Подожди, тебе лет 15, ну, 17 на вид. Тебя только-только должны начать учить. Моя мать из принцев. Всерьез она за меня с 11 лет взялась, хотя всякие мелочи давала даже раньше. Надо же, покачал головой мужчина. Ценный дар. Поместье в каком состоянии? Основной дом в хорошем. Хозяйственные постройки проще снести, чем отремонтировать. Свожу вас туда в ближайшее время. Библиотека не каталогизирована, я только начал ее просматривать. В хранилище артефактов в основном безделушки, хотя есть и несколько серьезных вещиц. В оружии не разбираюсь, поэтому содержимое оружейной оценить не могу. Зато источник 5-го класса. Да, надо будет посмотреть. Знаешь что, расскажи-ка о себе. Раз уж мы связаны, нехорошо, что мы о тебе ничего не знаем. Ты ведь о нас, наверное, целое досье составил. Досье, не досье, но, в целом, информации о Смитах накопано немало. Действительно, надо бы поделиться кое-какими сведениями о себе, чтобы люди тоже понимали, с кем имеют дело. Всю биографию пересказывать не стал, так, поведал ключевые моменты. Полукровка, немного о семье, интерес к рунам, зельям и артефакторике. Про склонность к иллюзиям промолчал, о владении голосом власти и близком знакомстве с темной магией, тем более. Рано душу раскрывать, не настолько хорошо мы знакомы. Взамен Роберт тоже рассказал пару байк из своего прошлого, таких, которые кому попало не выбалтывают. Уверен, ему тоже есть, что скрывать. Мы сидели в гостиной, общались, Маргарет наверху безуспешно успокаивала взбудораженных детей. Идиллия продолжалась примерно полчаса. Потом Роберт извинился, поднялся с кресла и пошел к выходу из дома, сказав, что кто-то пришел. Спустя 5 минут раздался его голос, зовущий меня, жену и Дункана. Перед калиткой стояли 4 мужчин, 3 в алых аврорских мантиях, искоса поглядывающих на чуть прядающих каменными ушками собачек охранников, и 1, теряющийся на их фоне, в серой мантии, с совершенно неприметным невыразительным лицом, плохо различимым под глубоким капюшоном. «Ты с чем пожаловал, незваный, но предвиденный гость?» «Да уж понятно, с чем», — засекли таки выброс. «Господа заметили проведение ритуала высшей магии и теперь интересуются его причинами», — пояснил Роберт. «Как я уже сказал, мой сын стал наследником Фергюсонов из рощи Фергюсонов. Дункан, позови кодекс. А как? Просто попроси его вслух оказаться в твоих руках». Мальчишка немного помялся, собрался с духом и громко крикнул. «Кодекс». Спустя мгновение разумный гримуар, словно пташка, вылетел из дома и плавно опустился к Дункану в подставленные ладони. «Впечатляюще», — признал невыразимец. Протянутая была рука в серой перчатке отдернулась, стоило кодексу угрожающе зашипеть возникшей на корешке пастью. «Позвольте поздравить вас, наследник Фергюсон, мистер Смит, миссис Смит, мистер Снейп, Хэлвдон Снейп». Понятно, зажившая метка прекрасно послужила в качестве объяснения моего присутствия здесь. Что ж, в таком случае не будем вас дальше беспокоить. Напомню лишь, что административные службы Визингомата расположены на втором уровне министерства, настоятельно советую зайти и зарегистрироваться не позднее, чем через 2 месяца. Всего наилучшего, господа, дама. Сотрудник отдела тайн ушел не оглядываясь, в отличие от Авроров, смотревших на Дункана и меня, чего уж скрывать, широко открытыми неверящими глазами. Их можно понять, обычные маги редко сталкиваются с пробуждением рода, событие это не рядовое. Примерно, как в подмосковном исхоженном лесу напороться на дикого зверя. Случается, но очень редко. Причем все такие случаи регистрируются невыразимцами. Кто-то старший не удивился и спокойно отреагировал на заявление Роберта, даже проверять ничего особо не стал. Знал все заранее, пришел с формальной проверкой. «Сколько всего кандидатур предложил кодекс?» – спросил бывший наемник, снова усевшись в кресло. 5. 2 отпали сразу, у одного слуга бездны в близкой родне, 2 принадлежит к славному семейству Флетчеров. В ответ на мой пассаж мужчина понимающе усмехнулся. С 3-м, маглорожденным, возни слишком много. Из оставшихся Дункан показался мне более подходящим. Почему? В вашей семье умеют желать и готовы добиваться желаемого? Несколько криво сформулировал я. Для главы молодого, ничем не прославленного рода эти качества необходимы. Роберт чуть кивнул. Да, старикам вроде принцев, Малфоев, Блэков, Грингроссов нет необходимости кому-то что-то доказывать. Сама их фамилия говорит за них. Даже ко мне, полукровке без связи с родом, относится очень уважительно, едва слышат, кто у меня мать. Потому что история, потому что мощь родовых даров, остающихся в крови, потому что знания, пусть и переданные частично, иное дело недавно появившиеся роды, у которых и магия, пока что, мала, если сравнивать с верхней планкой, и статуса в обществе нет. Кстати, по поводу статуса, проводя аналогии, довольно грубые, но за неимением других, используем эти, с феодальной системой обычных людей, раньше я был непризнанным бастардом знатной дамы, девушки из герцогского или даже княжеского рода, скандально сбежавший от родителей. Сейчас, приняв опекунство над наследником Фергюсонов, я стал кем-то вроде обычного дворянина без титула, то есть из мещан поднялся чуток вверх по социальной лестнице. Достижение? Формально, да. По отношению к роду принц мое положение почти не изменилось, нулевые шансы, помноженные на 2, все равно остаются нулем, разве что моим гипотетическим детям будет несколько проще предъявлять права на вхождение в род. Зато появился доступ к высшей магии, что само по себе важно. Принадлежность к роду дает, в первую очередь, силу. Если рядового мага можно сравнить с батарейкой или, при должном везении, с аккумулятором, то связь с родовой магией – подключение к электросети. Сравнение неточное, потому что выдохнуться могут и те, однако скорость восполнения сил отличается на порядок. Да, волшебник берет энергию из мира, только ее ведь еще переработать под себя надо, пропустить через организм, чтобы использовать. Вполне естественно, что чем могущественнее воздействие, тем больше сил оно требует. Высшие заклинания без внешней подпитки человеку не потянуть. Ритуалистика отчасти позволяет обойти это правило, но только отчасти. Сложные обряды обязательно включают в себя призыв к магии, богам, демонам или вовсе непонятным сущностям. «Я ведь тебе должен», — внезапно сказал Роберт, — «выкупную волю». «Точно, есть у магов такой обычай. Примерно из той же серии, что и долг жизни, только намного мягче и соблюдающийся менее строго, иногда вовсе не соблюдающийся. Некоторые вообще утверждают, что магии в нем нет». Это просто правило хорошего тона. Грубо говоря, если тебе сделали серьезный подарок, отдарись. Хоть чем, услугой, знаниями, другим подарком. Лучше, конечно, если ценность ответа примерно равна дару, но если нет возможности, то можно и что дешевле презентовать. По обычаю выходит, Смиты мне действительно должны. Причем немало. Научи меня драться, прежде, чем Роберт что-либо предложил, попросил я. А то я кроме основных дуэльных стоек и десятка заклинаний не знаю ничего. Позаниматься с тобой дуэлингом, поскреб бородку мужчина. Ладно, почему бы и нет, не дуэлингом, поправил я. боем, скорее даже, умением выживать. Ты же почти 30 лет наемничал, последнюю войну застал, наверняка понимаешь разницу. Роберт внезапно напрягся. В полные ученики не возьму, и не надо. Воинская стезя мне не интересна, просто есть определенный минимум, которым надо владеть. Учитывая уровень и качество моих знакомств, я пожал плечами, оставив фразу повисшей в воздухе. Да, простого знания дуэльного мастерства в переулках Лютного или, упаси Мерлин, в схватках с набирающими силу пожирателями недостаточно. Не то чтобы я собирался действовать силой, но гарантий, что драк удастся избежать, нет. Лучше подготовиться заранее. Бывший боевой маг, насколько они бывают бывшими, расслабился и усмехнулся. Любишь влипать в истории, а? Просто хочу быть готовым к неожиданностям. Правильный подход, рассмеялся Роберт. Хорошо, пусть будет по-твоему. И не вздумай жаловаться, сам напросился. К сожалению, в тот момент я не понял, что он имеет в виду. А потом стало поздно. Мне предстояло еще одно трудное дело, разговор с родителями. Надо объявить о своем новом статусе глашатая и представителя Фергюсонов, успокоить мать, посоветоваться с отцом насчет желания жить отдельно. Надеюсь, обойдется без скандала, хотя вряд ли. Дети всегда остаются в глазах родителей маленькими огукающими комочками, которых следует защищать и не давать совать пальцы в розетки. И неважно, насколько ребенок умен, какая у него репутация, все равно он дурачок по умолчанию. Идея бухнуть правду, с криком «Поздравь меня, мама!» Выложив на стол ладонь с потухшей меткой, после короткого рассмотрения отправилась в утиль. От сердечных приступов даже маги не застрахованы, да и неизвестно, каким именно предметом мама может поздравить. Лучше действовать мягко, издалека. Ты не сильно будешь занята в ближайшие дней 10. У нас в семье сложилась традиция, по которой серьезные дела обсуждаются после ужина на кухне. Не знаю, чем объяснить, просто думается легче. И кстати, хотя считается, что мужики злые, пока голодные, на женщин это правило тоже распространяется. Смотря чего тебе нужно, мать чуть шевельнула палочкой, отправляя новую стопку тарелок вытираться о полотенце. Уезжать никуда не собираюсь, а что, помоги мне с варкой вот этих зелий, я передал список, желательно побыстрее. Мама внимательно изучила листок, выданный Смитом перечень необходимых зелий, написанный незнакомым бисерным почерком, занимал почти всю страницу и включал в себя различные укрепляющие, мышечные релаксанты, стимуляторы роста и мозговой деятельности, трансформационные, выравниватели магического потока и прочее, всего 31 наименование. Большую часть Эйлин уже варила, я сам приносил ей заказы, оставшиеся считаются средним уровнем и сложности с ними не возникнет. Серьезный клиент, нет, это мне. Нашел человека, согласившегося потренировать меня в дуэлинге. Мама мгновенно насторожилась, взгляд у нее стал пристальным. Такие зелья нельзя принимать без разрешения колдомедика. Все будет. Предварительное обследование на неделе пройду в Мунга, по его результатам специалист составит программу приема. Откуда ты найдешь специалиста? Обычный целитель тут не подойдет. Тренер найдет, точнее, уже нашел. Они раньше в одном отряде воевали, вот по старой дружбе тот и согласился. Наемник, что ли? Да, с подковы. Буду надеяться, он знает, что делает, слегка успокоилась Эйлин. Много запросил, я с ним уже расплатился. Так сколько? Мы обменялись услугами. Я помог Дункану Смиту стать наследником рода, а его отец научит меня сражаться. В наступившей тишине было слышно, как мамина интуиция забила тревогу. Что-то мне нехорошо, прозвучавшие в ее голосе нотки заставили отца отложить газету. Повтори, ты сделал что? Наученный горьким опытом, я выставил на стол флакон с успокоительным. Я, голос рода Фергюсон из рощи Фергюсонов, избрал Дункана Смита наследником рода, с руки слетает иллюзия, и на свету красуется свидетельствующая о выполнении долга отметина. В качестве выкупной воли Роберт Смит согласился передать часть своих знаний. За тот короткий миг, пока мама залпом выливала в себя успокоительное, Тобиас решил прояснить обстановку. Чего-то я не понял. Он с удивлением смотрел на жену, вцепившуюся в мою руку и пристально рассматривающую ладонь. О чем вообще речь? Наш сын, везучий идиот, первой ответила мама, очень везучий. На лице у нее было странное выражение, смесь удивления, запоздалого страха, гордости, уважения и много чего еще, вряд ли она сама смогла бы определить, чего именно. Казалось, она сама не знает, чего ей хочется больше, то ли ударить меня, то ли обнять. Ты хоть понимаешь, как рисковал? Тише. Я невольно поморщился. Не надо кричать. Да, все понимаю, я изучил последствия несдержанных клятв, начиная от простого сумасшествия и заканчивая вечной службой, и в жизни, и в смерти. Если стал сквибом, считай, повезло. Да в чем дело-то? Тоже возвысил голос отец. Рассказывай, потребовала Эйлин. С самого начала, мысленно сделав пометку в следующий раз варить успокоительное более концентрированным, я поведал, как дошел до жизни такой. Хотел кратенько, но Тобиас слабо разбирался в специфических областях наследования магических способностей и пришлось сделать несколько отступлений. Причем, памятуя о его нелюбви колдовства, упор делать на социальных аспектах. Для начала объяснил структуру магического общества. В самом низу предатели крови, чуть повыше скрибы, затем маглорожденные маги, потом полукровки, далее безродные чистокровные и на самом верху родовые маги. Последние делятся на обычных благородных и на древнейших, имеющих в предках не менее 7 колен родовых. Сделал уточнение, что полукровка, признанный родом и его магией, пользуется всеми правами и обязанностями чистокровного вне зависимости от статуса крови второго родителя, уточнил еще несколько нюансов. И только объяснив все это, перешел непосредственно к собственной истории. Очень вовремя перешел. Раздраженная мать уже была готова прибить меня за медлительность. Происходить дело в компьютерной игрушке, тот вечер здорово прокачал бы мне дипломатию. Эйлин интересовали малейшие подробности, утаить от нее что-либо не представлялось возможным. Она вытянула полную, неотредактированную версию нашего с Севом турпохода по Шотландии трехгодичной давности, и судя по мстительно прищуренным глазам, мелкого ждут неприятности. Не забыть бы написать ему письмо с предупреждением. Внимательно выслушала долгую историю подготовки к проникновению в дом, причем попутно дала несколько дельных советов, делом подтвердив слухи о весьма разносторонней подготовке девицы из старых семей. Сидела с каменным лицом, пока я подробно рассказывал, как именно взламывал защиту поместья, усыплял стража, рылся в комнатах и искал кодекс. Не успокоилась, пока не заставила меня показать воспоминания о встрече с кодексом и заключении договора. Подробности поиска сведения о Фергюсонах из рощи Фергюсонов и встречах с семьями кандидатов она слушала уже без внутреннего напряжения. Мама не успокоилась и не успокоится еще долго, однако долгий рассказ, поведанный тихим, спокойным голосом, сумел убедить мать, ее талантливый сын все сделал правильно. То есть неправильно, конечно, лучше бы он вообще никуда не лез. Тем не менее, мое решение не было импульсивной глупостью ребенка. Это решение взрослого человека, что мать поняла, мой выбор она одобрила. С Аткинсами тебе, конечно, было бы попроще, признала Эйлин. Такие в авантюры не полезут. Только неискренне сделанный выбор кодекс может не засчитать, а за эгоизм – наказать. Я примерно так и рассуждал. Ладно, будем считать, обошлось, нехотя согласилась мама, и тут же добавила. Имей в виду, я все равно считаю, что ты слишком сильно рисковал, Тобиас. Почему ты молчишь? Отца, как выяснилось, волновали совершенно иные вещи. Ты все еще Снейп? Вопросы я сначала не понял. Потом, когда дошло, обиделся. Конечно, пусть делает, что хочет, вынесенный вердикт маму возмутил, поэтому Тобиас счел нужным ответить более расширенно. Парень взрослый, явно знает, что делает. У министерских к нему претензий нет, Смиты эти вроде люди нормальные, голову Халь во время своих приключений не потерял. Даже в прибытке остался, насколько я понимаю, он должен был нам все сразу рассказать. Угу, чтоб ты успокоительное литрами пила. Не волнуйся, в следующий раз точно расскажет. Я сделал честное лицо и усиленно закивал. Кажется, мне не поверили. Поместье Роберту понравилось. Главный дом сохранился хорошо, состояние хозяйственных построек мужчину не волновало, их, если что, можно подновить за небольшие деньги, или даже заново построить. Еще он высоко оценил содержимое оружейки, сказав, что далеко не все экземпляры являются ширпотребом, серьезные вещи тоже есть. Наверняка в поместье найдется еще много всего интересного, но мы не стали задерживаться, несмотря на мое сопровождение, духа охранника присутствие Роберта нервировало. До тех пор, пока Дункан не примет главенство и не введет семью в род, его отец останется для охранных чар дальним-дальним родственником без каких-либо прав. Министерство навестили, заполнили нужные бумаги, потом с документами и кодексом посетили геральдическую палату, где подтвердили смену статуса рода на благородный. Бюрократы отожрали у нас целый день, в гудящей голове нет-нет, да всплывала мысль о собственном поверенном. Возможно, когда-нибудь, если необходимость посещения чинуш станет частой. На фоне министерских клерков гоблины просто блистали. Мы явились в Гринготтс, сообщили мастеру Багану об изменениях, прошли проверку на рунном круге, расписались кровью в двух документах, распорядились насчет разблокированного сейфа и ушли свободные, потратив на все 2 часа. Наличие кодекса, конечно, разом сняло многие вопросы, но все равно, потрясающая оперативность, особенно учитывая, что попутно Клещерук объяснял нам принципы работы банка в магловском мире. Гоблины, оказывается, не имели права напрямую контактировать с обычными людьми из опасения нарушить статут, поэтому создали промежуточную фирму и прогоняли деньги через нее. Большинство персонала этой конторы состояло из маглорожденных волшебников или разбирающихся в реалиях простецов-сквибов. Пришедший от Сева ответ на мое письмо предупреждение особых эмоций не содержал. За хогвартскими буднями мелкий успел подзабыть впечатление от жутко таинственного поместья на краю земли, тем более что я заинтриговал его обещанием на каникулах показать нечто интересное. Парню пора познакомиться с той магией, которую в школе не преподают, о которой там даже не говорят. Речь не о чернухе, просто именно с 11 в семьях магов начинают обучать окклюменции, а не маги, ритуалистике, вхождению в тонкий мир, общению с духами и различным малоизвестным дисциплинам. Так что если мелочь рассчитывает прокататься лето на велике и поплевывать в потолок, лишь под конец каникул взявшись за домашку, то его ждет глубокое разочарование. Правда, в этот раз встречать его на вокзале, скорее всего, будет мать. По словам Роберта, следующие 2 месяца я буду очень и очень занят. Глава 8. Что бы там себе не воображали врачи и модельеры, человеческие тела бывают всего 2 типов, круглые и квадратные. Причем квадратные, это круглые, которыми пока никто не занимался. С меня лишние углы стесывал Роберт на пару со своим лепшим корешем Плешивым Диком. Процесс первичного превращения абсолютно гражданского мага в рядового подготовленного, это цитата, если кто не понял, проходил в крошечной деревеньке на юге острова Мэн, или правильнее сказать на хуторе. Короче говоря, из проживавших здесь 3 семей 2 целиком состояли из магов, а 3-й, в основном взаимодействующий с обычным миром, была пара сквибов с 2 детишками. Слава богу, Мерлину и прочим высшим силам, что собиравшая меня мать озаботилась теплой одеждой и одеялом. Потому что первое, что сделали 2 садиста, отобрали у меня палочки, обе. Роберт сразу сказал, что пока не поставит мне основу, домой не отпустит. Нельзя прерывать обучение, тело должно намертво затвердить, какие движения правильные, и потом использовать их не задумываясь. Посему он договорился со своим старым другом и, вроде бы, наставником, чтобы тот разрешил пожить у него в доме на время обучения, ну и потренировал заодно, если желание появится. Тихо спивавшийся ветеран пришел в восторг от бесплатного развлечения. Меня поселили в холодной комнате, показали зельеварню и начали гонять. Первая неделя целиком ушла на падение, бег и растяжку. Вокруг деревни пролегала кольцевая тропинка общей длиной примерно 1 километр, и с утра, с 7 часов, я наматывал по ней круги. В первый день 1 круг, во второй 2 и так далее, всего до 10. Потом жена Плешивого, Магда, кормила нас завтраком, после чего мы отправлялись на ближайшую полянку и приступали к упражнениям. Меня учили падать вперед, на спину, в бок, перекатом, отбиваясь свободной рукой от земли, вскакивая, как мячик, и тут же отшагивая в сторону из опасной зоны, разворачиваясь на месте. Силовых упражнений не давали, зато спустя 7 дней я уверенно садился на шпагат. После обеда был час свободного времени и снова тренировка, опять падение и кувырки. Дикий темп подготовки выдерживался благодаря зельям, без них организм быстро бы скопытился. Поздним вечером, часов в 8, Магда звала нас ужинать, ланч она игнорировала, затем я натирался мазями и проваливался в глубокий, без снов сон. Пока я корячился, Плешивый сидел на бревнышке и трепался. Солнышко светит, туман стоит или дождик идет, при любой погоде он устраивался поудобнее и начинал травить байки. Так сказать, теория в виде занимательных историй. Крупнейшие отряды наемников, их устройство, расценки, методики действий, имена наиболее известных командиров и сильнейших магов, сильные стороны и слабости, привычки, история появления прозвищ, война с Гриндевальдом, Подробное описание ликвидации гвардейцев с разбором ошибок. Европейские роды боевых магов, традиции обучения, любимые заклинания и как им противостоять. Нежить, големы, ловушки, способы обнаружения и уничтожения. Маскировка себя и укрытий, заметание следов и сбрасывание поиска, в том числе на крови. Магдлы, их оружие и современные методы ведения войны. Причем старый пенек ни разу не повторился. Спустя неделю, приведя организм в относительную форму, начали учить ходить. «Что, думаешь, ты умеешь ходить?» «Нет, парень, ни хрена ты не умеешь. Шагать надо так, чтобы нога плыла над поверхностью и в любой момент могла опуститься, сразу врастая, пуская в землю корни. Устойчиво стой и устойчиво двигайся, никогда не теряй равновесия. Мгновенно надо разворачиваться, меняя направление движения сразу, без подготовки. И головой не крути, куда пупок смотрит, туда и морда лица направлена, вообще забудь про шею. Так пошагай, теперь так, развернись вот так сотню раз. Зачем надо, жалящие? Боб, тоже кинь. А, сразу дошло. Откуда бы атака ни пришла, мигом туда разворачиваешься и работаешь. Что, Ката? Не слышал. Да мало ли какую хань косоглазые придумали. Когда парочка садистов, мышцы все равно болели и организм стонал, сочла, что их ученик наконец-то начал отличать правую ногу от левой, мне выдали палочку. Физических нагрузок не снижали, зато к стимуляторам мышечной активности и релаксантам добавились стимуляторы умственной деятельности. Каждый вечер меня осматривал сын Дика, по профессии колдомедик, он же провел пару занятий по диагностическим чарам. Вообще, медицины давали много, как бы не больше, чем атакующих заклинаний. Всякой дрянью швыряться ты и сам научишься, объяснял Смит методику. Дело это не хитрое. Наша задача не в том, чтобы научить тебя сворачивать чужие шеи, а в том, чтобы показать, как не свернуть свою. Да и не получится из тебя сильного боевика, в лучшем случае в крепкого середнячка вырастешь. Почему? Выдохнул я между двумя отжиманиями. Мышление неподходящее. Учить воинов начинают лет с 5-6, чтобы инстинкты правильные сформировались. Организм что? Организм поправить можно, зельями там, ритуалами, симбиантами. Татуировку тебе кто делал? Режим изменился. Время до обеда по-прежнему отводилось под физические нагрузки, от обеда до ужина отрабатывались заклинания всех видов, начиная со щитовых и заканчивая вариациями гоминумравилья. Вечер предназначался для изучения различных нестандартных дисциплин. Кое-что мне было известно и раньше, но по большей части вещи показывали незнакомые. Например, в один из дней Роберт притащил откуда-то свежий труп и на готовом материале показывал, что делать, если сведения нужны, а живых под рукой нет. Чернота, конечно, хотя напрямую к магии смерти не относится, информация берется из еще не разложившегося мозга. Выматывался очень сильно. Хорошо еще, недалеко от поляны расположен источник магии и наставники первым делом показали способ быстрого восстановления. Учили правильно бить, поставив пяток ударов и блоков и заставив отработать их до автоматизма. Похвалили доведенное до рефлексосика. Показали, как правильно ступать на различные поверхности, чтобы шаг был мягким и беззвучным. Учили читать следы, и в лесу, и в городе. Со словами «на», «не порежься» дали короткий меч, скорее, длинный кинжал, и посвятили пару уроков работе с ним. Много всего было, очень много. Причем они ведь еще умудрялись и меня тестировать. Узнав, что татуировку я накалывал сам и она рабочая, предупреждающая об опасности, принесли рассыпающуюся в руках рукопись с рисунками и велели изучить. Потом привели мужичка с бегающими глазками, как позднее выяснилось, клиента, и велели наколоть ему один из недавно выученных образцов. Деньги оставили себе. Признание в знакомстве с шаманизмом обернулось изучением пары ритуалов. Оказывается, Плешивый тоже относится к числу говорящих с духами. Примерно через 3 недели после начала тренировок я раскололся и рассказал о владении голосом власти. Вытянули, гады. Парочка долго цокала языками и на следующий день пригласила в гости проживавшую относительно недалеко знакомую, за минуту превратившую меня в восторженного идиота. Леди Кэтрин Стилдрим разговаривала на порядок лучше моей, так что я, можно сказать, долго продержался. «Потенциал есть», — резюмировала леди. «Советую развивать. Нет возможности, миледи. Среди моих знакомых нет никого, кто владел бы голосом лучше меня. Разве что вы разрешите изредка вас навещать». Последнее, конечно, наглость, но леди она позабавила. Почему бы и нет? Женщина с намеком оглядела моих тренеров, смотревших на меня с нехорошим прищуром. «Если сможете посетить мой дом, то, пожалуй, я преподам вам пару уроков. В ближайшее время, миледи, Хельфдена ждут усиленные тренировки», — пообещал Плешивый, «так что вряд ли он сумеет воспользоваться вашим любезным приглашением». Что характерно, в присутствии леди Катрин оба боевика вели себя крайне вежливо, старикан так даже не матюгнулся ни разу. «Я-то думал, он без нецензурщины предложения не складывает». «О, я не ограничиваю юношу в сроках». Месяц спустя, да, точно, 1 июня, нагрузки снова повысились. Перерывы между занятиями стали реже, меня фактически передавали с рук на руки различным инструкторам. Смит и Плешивый заявлялись в сопровождении очередного дружка, тот наскоро проверял уровень моих знаний, устраивал лекцию, совмещенную с практической работой, довольно кивал, и вся компания шла в дом, квасить. Я оставался выполнять задание. То есть эта парочка под предлогом обучения ученика устраивала загул, умудряясь не снижать качество тренировок. Чувствуется опыт и правильный подход. После того, как дом Плешивого посетил очередной корифан, обстановка резко изменилась. Старая Магда решила, что с нее достаточно, и устроила мужу обструкцию. В результате боевых действий Дик отлеживался в спальне, Лили отбитая сковородкой ухо, Смит с вечера куда-то смылся, а меня подрядили варить котел антипохмельного. Часть зелья используют, часть заначат, остатки продадут, тем самым компенсируя траты за мое проживание. Дверь зельеварни скрипнула, и в узкую щель бочком-бочком просочился Роберт. «Держи, что это?» Я рассматривал зависшую в воздухе, окутанную мягким щитом склянку. Инструкторов в привычной садистской манере отучили ловить предметы прямым контролем или, тем более, руками. Гадючий яд. Парень, который мне его отдал, клялся, что змея поделилась ядом добровольно. Может, правда, может, врет, не знаю. Смит уселся на топчан. «Возьми, тебе пригодится. Ты встречался с Вальдемартом». Должно быть, мое удивление выглядело очень комично, потому что мужчина расхохотался. «С какой стати? Я его не видел ни разу. Мне казалось, Вальдемарт – единственный змееуст в Британии. Считается единственным, да», – согласился Роберт. «Хотя поговаривают, что есть и другие, просто не хотят умением светить. Но парень, отдавший мне яд, не змееуст, он умеет разговаривать на парсилтанге. В чем разница? Потом поговорим», — отмахнулся боевик. «Я чего пришел-то?» Мы с Плешивым посоветовались и решили, что тот бородатый Макгл сказал правильно, труд сделал из обезьяны человека. Считай, подготовительный период закончился, базу ты освоил и сам себе глаз палочкой не выколешь. Можешь ехать домой. Встречаться теперь будем дважды в неделю, скажем, по вторникам и четвергам у меня. Форму поддерживай, упражнения ты знаешь, перемещения тоже продолжай отрабатывать. Вот, собственно, и все. Так и закончилось мое пребывание в импровизированном скаутском лагере имени Плешивого Дика. За 42 дня, проведенных здесь, я поправился на 5 килограммов, кормила Магда на убой, потеряв весь немногие имевшиеся жиры, приобретя взамен крепкие жгуты сухих мышц. Телосложение-то худощавое, кость тонкая. Узнал очень много нового и полезного, причем не только в магической сфере, но и о себе самом тоже кое-что выяснил. Когда сил нет, а рядом стоит инструктор с палкой и, обзывая слабаком, требует подняться с земли и сделать еще 10 приседаний, понимаешь, чего ты стоишь на самом деле. Либо встаешь, либо и в самом деле слабак. Каких-то глубоких знаний не получил, зато увидел и примерился к широкому спектру навыков. Оттуда прием, из другой традиции кусочек, показанный пример с тут же поведанной байкой. Много всего, причем знания складывались в голове в единую воинскую систему, развивавшуюся в течение столетий. Гарантий, разумеется, дать не готов, но впечатление именно такое. Спасибо, Роберт. То, что методика полного погружения, сладкая парочка садистов о ее существовании не подозревала, хотя активно использовала, действует, я понял на следующее утро после возвращения домой. Вчера не почувствовал, зато с утра дошло. Организм не понимал, что происходит. Кровать мягкая, с лежанки никто пинком не скидывает, спать можно сколько угодно. Лица вокруг, опять же, трезвые. Детишек всего двое, и они не носятся с безумными воплями, младшая так вовсе в люльке спит. Встал, пробежался по улице. Привычное действие успокоило расшалившиеся нервишки, чувство неправильности ушло, затаилась, разве что глаза непроизвольно отслеживали редких прохожих. Ну, это мелочи. Медитация в источнике теперь совмещалась с физическими упражнениями. Сев сначала с круглыми глазами смотрел, как я тянусь и отжимаюсь, потом начал приставать. Чего показывать-то? Делай то же, что и я, вот и все. У тебя есть год, чтобы набрать форму. К следующим каникулам договорюсь о схожем курсе тренировок. Предварительное согласие Плешивый дал. Пузатый мелочь слегка расстроился, что я не встретил его на платформе, но вскоре оттаял и принялся хвастаться. Он хорошо сдал годовые экзамены и в целом считался одним из лучших учеников курса. Правда, с трансфигурацией отношения ожидаемо не сложились. Вот и первое, чем мы будем заниматься на каникулах. Еще брат был недоволен Слакхарном, который ориентировался на общий уровень и не проводил дополнительных занятий. Впрочем, чего-то подобного Сев ожидал. Знаешь, он и зелья хвалит, и на вопросы отвечает, но этого мало, сформулировал мелкие свои претензии. Лучше бы разрешил сразу сдать экзамен за год и показывал, как продвинутые зелья варить, или хотя бы пропуск в запретную секцию выписал. Ты на зельях один такой, угу. Остальные только по программе шпарит, кое-кто с опережением, но небольшим. Тогда зачем ему с тобой заниматься? Был бы ты с его факультета или сыном министерской шишки, тогда он мог бы сделать исключение, а так, не нужна ему лишняя головная боль, и личный ученик ему тоже не нужен, он уже мастер. Да я понимаю, вздохнул Сев, просто обидно, всякой ерундой занимаюсь. Хочешь, я письмо напишу профессору Спраут, попрошу ее выделить свободное помещение под лабораторию. Давай, оживился мелкий, а она согласится, во всяком случае, попробовать нам никто не мешает. Первую неделю дома я отдыхал, навещал знакомых, ловил рыбу с катера и тут же жарил, наслаждаясь вкусом белого свежего мяса, лазал по окрестностям с братом. Удивительно, куда только не заносит подростков, взрослые не подозревают и о половине тех мест, в которые забредают их дети. Брошенные склады, портовые сооружения с ржавыми механизмами, кладбища гниющих лодок и кораблей, потихоньку растаскиваемых мусорщиками, мы везде побывали. Не от жажды приключений, просто уходили утром и шли, куда глаза глядят, оказываясь под конец в местах странных. Поговорил с Чоховым. После возвращения из России Валентин Иванович пребывал в глубоких раздумьях. Больно уж неоднозначно прошел визит на родину. Вкратце, ему сказали, что, хотя самого его не ждут, детям и внукам место под солнцем найдется. Если вернуться, никто их гнобить не станет. Сыновья не хотят, делился он наболевшим. Что им Россия, страна, из которой бежали предки. Поместье разграблено, хорошо еще, землю не конфисковали, друзей нет, перспектив тоже нет. Здесь какая-никакая, а репутация уже сложилась, их фирма дает верный кусок хлеба. Зачем им куда-то уезжать? Может, потом кто-то из внуков согласится? Разве что. У Павла, младшего сына Валентина Ивановича, двое мальчишек, и один из них вполне мог бы в будущем переехать в Россию. Почему бы и нет? Восстановит поместье, наладит канал поставки товаров в Европу и Америку, глядишь, со временем вырастет новую ветвь на семейном древе. Дед будет рад. Несмотря на связанные с открытием нового магазина хлопоты, отказываться от морского кладоискательства отец не собирался. Ему очень понравились предыдущие результаты, и он надеялся в этом году повторить. Выход наметили на конец июня, а до тех пор, пока нанятые рабочие приводят катер в порядок, мы с Севом были вольны в своих действиях и потому решили сходить в поход, точнее, пожить 3 денька на окраине запретного леса. Откровенно говоря, запретный лес не зря называют запретным. Обитающая там живность за милую душу схарчит 2 волшебников и попросит добавки, особенно в глубинных районах. Лес, образно выражаясь, безграничен. Пространственная аномалия, в которой он находится, ведет черте куда, и ни одна из посланных экспедиций не сумела пройти достаточно далеко, чтобы составить хотя бы приблизительную карту. Условно лес делится на безопасную окраину, далее расположена обжитая территория, в которой обитают великаны, кентавры, стаи оборотней и другие магические племена, и затем идут дикие земли, куда люди в своем уме не суются. Насколько далеко простираются последние, неизвестно, зато время и пространство там ведут себя странно. Причем тот факт, что, двигаясь по границе, хороший ходок обойдет лес за сутки, его жителей не смущает, привыкли. В другое время я бы не решился без необходимости ночевать в запретном лесу, во всяком случае, Сева бы с собой не взял. Но, во-первых, мы не собирались покидать относительно обжитых мест, а во-вторых, сейчас лето. Собиратели дружной толпой направляются за молодыми растениями и животными ингредиентами, поблизости всегда найдется кто-то, к кому можно обратиться за помощью. Тем более, что самым опасным существам, оборотням и кентаврам, сейчас не до нас, они заняты внутренними делами. То ли перевыборы вожаков, то ли ежегодный диспут о влиянии луны на плодовитость самок, не знаю. Словом, мы прихватили палатку, рюкзак с припасами, попрощались с родителями и камином перешли в дом Мэй. Родные наставницы тоже ушли в лес, а сама она осталась приглядывать за хозяйством. Немного посидели, поболтали о том о сем. Старая и раньше разговаривала со мной, почти как с взрослым, а после становления побратимом Фергюсонов покровительственные нотки исчезли из ее голоса окончательно. Приятно, чего скрывать, чем мы занимались в лесу. Немножко собирали растения, немножко показывали друг другу разные мелкие фокусы, но в основном трепались и отдыхали. Мясо жарили, я с собой 2 килограмма шашлыка захватил. Местных зверушек есть, в принципе, можно, просто не было желания заниматься охотой. Сев много говорил о Хогвартсе, о своем факультете и новых друзьях, я в ответ подробно рассказал, чего стоило найти наследника для спящего рода. Брат умный парень, пусть и ребенок, мозги у него работают очень хорошо. К слову, шляпа предлагала ему на выбор все 4 факультета, барсуком мелкий стал волевым решением. Передышка вышла короткой. Стоило нам вернуться домой, как навалились дела, клиенты, тренировки, встречи, консультации, Смит, Чатурвиди, Тафти, Фаули. Мы с Эдвардом Джулианом Фаули, если и не являемся друзьями, то хорошими знакомыми нас назвать можно точно. На определенном этапе количество незаконных заказов, мелких тайн, договоров, совместных темных делишек незаметно перешло в качество, атмосфера общения неуловимо изменилась, стала более доверительной. Настолько доверительной, что он счел возможным обратиться ко мне по вопросу, касающимся безопасности его семьи. «Наш род обладает определенным влиянием в магическом мире», озвучил очевидное Фаули. Лицо он держал хорошо, внутреннее состояние выдавали нервно жестикулирующие руки. Место в Визингомате, доли в различных предприятиях, родственные связи, клятвы, долги, контракты. После того, как я надену перстень лорда, а это произойдет нынешним летом, я получу возможность вмешиваться в работу министерства, голосовать, инициировать законы, подавать запросы и все в таком духе. Вполне естественно, что различные группировки желают видеть нашу семью на своей стороне или, самое меньшее, не в рядах противников. Неделю назад моего отца пытались отравить. К счастью, амулеты вовремя предупредили о яде, да и содержание его в напитке оказалось небольшим, так что я расцениваю происшествие как предупреждение. У вас есть основания подозревать кого-то конкретного? Нет, список слишком велик, проще сказать, кого я не подозреваю. Мой прадед во время своего пребывания на посту министра возглавлял прогрессистов, но матушка не сочла нужным поддерживать семейную традицию, и теперь мы, скорее, склонны к нейтралитету. Прогрессисты, разумеется, недовольны. Консерваторов, особенно их радикальное крыло из числа последователей лорда Волдеморта, тоже не радует лишний голос в стане противников. Отметать версии личного характера тоже нельзя. У отца напряженные отношения с некоторыми моими родственниками по материнской линии. Если мне не изменяет память, ваш батюшка происходит из довольно известной в Америке семьи, да, из младшей ветви Санчесов. Они богаты и не слишком чистокровны. Ничего испанского во внешности Фаули нет, обычное породистое лицо британского аристократа. Вероятно, Санчесы не первое поколение роднятся с англосаксами. Во мне латинского и то больше, нос с легкой горбинкой, черные прямые волосы, зачесанные назад и закрывающие шею, матовая кожа, черные глаза, фигура худощавая, после недавнего отдыха на природе чем-то напоминающая ремень. По образцу зелья можно определить создателя, заметил я. Сложно, конечно, но задача вполне решаемая. Мы пробовали, вздохнул парень. Выяснили только, что мастер живет не в Англии. Мистер Снейп, если вдруг до вас дойдут хоть какие-то слухи. Разумеется, мистер Фаули, я обязательно поставлю вас в известность. На этом уровне мне действовать пока не доводилось, но ведь надо же когда-то начинать. Тем более, что разбираться в политике придется в любом случае. Ближайшие лет 5 борьба властных группировок останется в очерченных законом рамках. По большей части, я не собираюсь влезать в эту клораку, не люблю бессмысленных и опасных дел, просто хочу держать руку на пульсе и понимать, что происходит. Хотя бы ради того, чтобы вовремя схватить в охапку родных и близких и свалить в ту же Америку. Надо сказать, круг моих знакомств постепенно расширяется и, образно выражаясь, ползет вверх по социальной лестнице. Причем дело не только в девичьей фамилии матери, обеспечившей интерес Малфоя. К Фергюсонам из Красной Скалы я пошел совершенно самостоятельно. Мы со Смитом посоветовались и решили, что пообщаться с дальней родней надо, как минимум чтобы выяснить, сохранились какие-либо претензии у той стороны или за два века все успокоилось. Такими делами традиционно занимается Геральдическая палата либо, если нет желания впутать посторонних, союзник рода или глашатый. Так что я запасся ритуальными дарами и пошел в гости. На метле долетел до поместья, сгрузил на землю бочонок огневиски, мешок овсяной муки, кошелечек с одной золотой монетой и нож гоблинской работы в ножнах, причем последний положил рукояткой к дверям, и спросил у заинтересованно наблюдавших мальчишек. Так, мол, и так, голос рода Фергюсон из рощи Фергюсонов принес дары и желает знать, примет ли их лэрд Джоффри. Пацаны рванули в дом, только пятки сверкали. Спустя минут 10, когда за оградой собралась перешептывавшаяся толпа в человек 10, показался сам лэрд, мощный дедуган. Его появление обрадовало, потому что местные прелестницы сочли меня симпатичным мальчиком и крепкие хмурые парни уже начали демонстративно разминать кулаки. Поговорили, из-за чего у ветвей были прохладные отношения, лэрд не знал, вроде бы что-то, связанное с поддержкой разных группировок баронов. Теперь уже не выяснить, да и не важно. Портить себе карму, а клану создавать проблемы на ровном месте лэрд Джоффри не собирался, подарки принял и согласился помочь с воспитанием наследника, буди нужда возникнет. Горная Шотландия, к людям своего имени тут до сих пор отношения особые, за родню цепляются. Таким образом, первый дипломатический успех мне засчитан. Конечно, старец слегка расстроился, что кодекс не избрал одного из его потомков, но тут от меня мало что зависело. Поэтому лэрд пошевелил бровями, чуть сильнее затянулся трубкой да приказал женщинам накрывать на стол в честь дорогого гостя. Гостя, к слову, упорно пытались споить, но у него в поясе всегда хранится нужное зелье. Осенью планируется еще один пир, серьезный, с приглашением вообще всех родственников и соседей, на котором Дункана и его семью представят обществу. Вот там мне придется туго. Так вот, возвращаясь к Фауле, я не планировал заниматься расследованием покушения, не моя эта задача, но кое-какую информацию попробовал собрать. Выяснились достаточно любопытные вещи. За последний год прогрессисты перетянули на свою сторону несколько нейтральных семей, что позволило им протолкнуть через Визингомат принятие ряда невыгодных консерваторам законов. Усиление контроля за оборотом ингредиентов, запрет кое-каких ритуалов, повышение пошлин на вывозимые товары, рост ограничений на торговлю с маглами. Последнее особенно больно ударило по жителям Уэльса и Шотландии, известным вольной интерпретацией статута секретности, поэтому министерство подкинуло им жирную плюшку, даровало большие права автономиям. «Понимаешь, — объяснял новые реалии Макивер, — раньше я должен был регистрировать новое предприятие в Лондоне, а теперь достаточно написать письмо в Карнарвон. Часть налогов пойдет на местное самоуправление, отделение Аврората подчинят ассамблее высоких, полномочия местных судов тоже расширятся. Если тенденция продолжится, британское магическое сообщество превратится в федерацию независимых частей, меланхолично отметил я. Объявить суверенитет не планируете? Невыгодно. Да и сторонников у ней с англичанами слишком много, они не дадут отсоединиться. Да, в Косом и Лютном много выходцев из Уэльса. Младшие сыновья младших сыновей или просто общепенцы. В Лондоне проще найти работу, туда многие переселяются, особенно из тех, кто разбирается в магловской жизни. Макивер, оказывается, был шапочно знаком с дедом Эдварда Фаули, что неудивительно, социум маленький, большинство влиятельных личностей знает друг друга в лицо. Исключение составляют те, кто осознанно и последовательно не связывается с официальными органами. Мастер Брендон выразил надежду, что нынешний наследник окажется не таким козлом, как его предки, и посоветовал намекнуть тому разобраться со старыми долгами. Позднее я передал его слова Фауле. Тот сначала призадумался, потом, по-видимому, о чем-то вспомнил и встревожился, потому что благодарил он меня пылко. Ну, это их дела. В последних числах июня мы втроем, Я, отец и Северус, вышли в море. Вышли бы и раньше, не увлекись Тобиас новой игрушкой магазином и найди точные координаты затонувших кораблей с ценным грузом. Та информация, которую он сумел раздобыть в архивах, зачастую обладала серьезными недостатками, например, глубины в районе поиска слишком большие, или документы попорчены, или просто капитан не слишком верно записал, где упокоилось его судно. Можно, конечно, сварить Феликс Фелицитис и ткнуть пальцем в карту, но зелье это коварное, без веской причины его стараются не употреблять. Давно замечено, что использовавших его для обогащения или шалости людей начинали преследовать неурядицы, они спивались, часто болели, от них отворачивались друзья. То ли магия мстит за пренебрежение, то ли верна теория о том, что Феликс не дарует удачу, а перераспределяет ее во времени, концентрирует в настоящем за счет будущего. Одним словом, если бы деньги были нам действительно нужны, мы бы рискнули, но так как семья с голоду не помирала, решили судьбу не искушать. Потому итогом наших изысканий стала полусгнившая шкатулка с золотом, грамм 300 разнокалиберной ювелирки, серебряная посуда, покрытая толстым слоем отложения и по большей части представлявшая собой лом, плюс 20-литровый бочонок, содержимое которого ввергло меня в состояние офигения. Есть в районе Фолкленд крошечный островок с малюсеньким источником пресной воды. Обычные люди на него внимания не обращали и до поры до времени там, если и вступала нога человека, то быстро убиралась обратно, пока примерно в начале 20 века неведомыми ветрами на остров не занесло мага. Тот мигом определил, что источник волшебный, и набрал водицы во флакон для анализа. Спустя год остров укрыли всевозможными чарами и стерли с магловских карт, вода из белого ручья оказалась ценнейшим катализатором для некоторых зелий. До конца 40-х годов Министерство магии Аргентины уверенно рубило бабло, обложив поставки пошлинами и распределяя ценный ингредиент едва ли не на высшем уровне, а потом лафа кончилась. Один ушлый маглокровка заметил, что смесь обычной воды, машинного масла и обожженной скорлупы яиц докси работает ничем не хуже.